Калаяр и Асока. А потом тяжеловесно и основательно сдвинулись мужские стенки, и лед загудел. «Кулаки у вас добрые, да плечи хлипкие», — укоряли противников могучие зайцы. «Святым кулаком да по окаянной шее», — ухали в ответ белки. И охаживали друг дружку, кому с кем пришлось. Правда, завязавшуюся потеху едва не прервали в самом начале, потому что в заячьей стенке была обнаружена девушка, возжелавшая биться наравне с мужиками. Сперва кругом нее все закашляли, поскольку не знали, сердиться или смеяться. Но Асока невозмутимо метнула ушанки под ноги тому, кого избрала себе в поединщики. Конечно же, это был Калаяр. Про Калаяра поговаривали, будто в лесу ему даже туры уступали дорогу, ибо понимали, что шуйцей он любому из них посшибает рога, а десницей и вовсе убьет. Асока полетела в бой сразу, без долгого кружения, без пробников, как здесь называли осторожные удары, назначенные испытать цель. А что тут испытывать, когда и без пробы все ясно? Рысью скакнула вперед и сходу затеяла парню ядреную оплеуху. Кто-то из бойцов невольно пригнулся, кто-то безотчетно поморщился и моргнул. Что греха таить? Имелись среди мужиков, сведавшие тяжелую руку, Асоки. Руку, привычную к лопате и вилам, способную натянуть тугой охотничий лук. Видели, как вместе с матерью она разнимала дурную драку на ярмарке. Мать властно прикрикнула на драчунов, топнула ногой. Так Асока не стала ждать, хватит ли материнского гнева. Как влепила обоим плюгавцам, не сразу поднялись. И орехов после долго не щелкали, у обоих зубы шатались. Не поздоровилась бы даже и Калаяру, если бы принял удар. Только он и не думал его принимать. Он прянул назад, метя ухватить промахнувшуюся руку за овчинный рукав. И не вышло. Затрещина оказалась обманным ударом. Настоящий вышел куда увесистей. Враз обоими кулаками, прямо в грудь, под сердце. Причем била девка даже не в саму грудь, а как будто сквозь, словно целя во что-то, стоящее за спиной Калаяра, и самого Калаяра при этом даже вроде не особенно замечая. Не испытавшему на себе подобного удара, поди объясни, чем он так уж отличается от обычного. Внешне ничем. Только внутренняя сущность его такова, что голая рука от чего-то перешибает дубину, а меч растекает врага пополам вместе с кольчугой и прочным кованым шлемом. Рассказать, в чем тут секрет, могли все венские мальчишки и половина девчонок. Нанести сквозной удар умели очень немногие, а Сока умела. Молодого великана унесло прочь, как ветошку со стола. Но Калаяр был и сам куда непрост. Уже в падении он зацепил-таки Асокин рукав, рванул за собой. И уже девка отправилась в полет, а Калаяр вернул равновесие и остался стоять. Полету Асоки полагалось бы завершиться на льду. Вот только зря ли слепой дядька лось завязывал ей глаза и гонял веником среди хрупких корзин. Рука Калаяра была слишком надежной опорой, чтобы ее не использовать к своей выгоде. Асока перевернулась в воздухе и с удалым хеканьем смачно вбила в грудь парня оба колена. А коленки были у девки. Да ладно, Калаяр выгнулся назад едва не раньше удара, перекатился и миг спустя опять стоял на ногах. Зрители начали хохотать. Сдвинувшиеся стенки попятились прочь. Мужики оставили драться и неспешно переговаривались, любуясь неожиданным поединком, от мощи и красоты которого обмирала душа. «Во жизни ваша девка дает!» — пробурчал коренастый белка. Он обеими руками крепко держал за пояс круглолицего зайца, которого было вознамерился ринуть через себя. Да так и забыл, о чем помышлял. «А калаяр ваш будто хуже!» — отозвался вроде бы пойманный на захват заяц. Он тоже смыслил толк в суровой кулачной забаве и именно поэтому не спешил воспользоваться оплошностью белки. «Только недолго он вашим будет. Скоро в наш род перейдет». То, что на льду перед ними происходило объяснением в любви, было очевидно обоим. «Добрая пара будет», — заключил белка. Закончился бой, когда притомившаяся зайка вновь попыталась круговым ударом подсечь ногу калаяра, но промахнулась и, поскользнувшись, чуть было не упала на лед по-настоящему неловко и тяжело. Калаяр, конечно, не допустил непотребства. Распластался, как люди не могут, подхватил девушку у самого льда, вскинул на руки. Народ с криком кинулся качать обоих. Стенки заново налились суровостью, обратились в две грозовые тучи, сдвинулись, и кулачная потеха продолжилась обычным порядком.